Однако Том был не так уж жесток. Он не собирался плакать, и горе Мэгги не мешало ему с удовольствием предвкушать сладкое. Но он подошел к ней и, прижав ее голову к своей, тихо сказал, стараясь ее утешить. «Значит, не придешь, Мэгги? Хочешь, я принесу тебе кусочек рулета, когда съем свой, и драчону, и разных разностей?» «Хочу», — протянула Мэгги, чувствуя, что жизнь становится несколько более сносной. «Хорошо», — сказал Том, выходя. Но у самых дверей он снова обернулся и добавил. «А все же лучше спускайся, знаешь. Там на десерт орехи и настойка из буквицы». Когда Том ушел, Мэгги перестала плакать и задумалась. Его участливые слова немного смягчили ее горе, а орехи и настойка стали предъявлять свои законные права. Медленно поднялась она с пола, усыпанного прядями срезанных волос, медленно спустилась вниз. Здесь, прислонившись плечом к косяку, она заглянула внутрь, когда дверь в столовую приотворилась. Она увидела Тома и Люси и пустой стул между ними, а рядом на столике драчону, и это было выше ее сил. Она проскользнула в комнату и направилась к своему месту, но не успела она сесть, как пожалела об этом, и ей снова захотелось очутиться наверху. При виде ее миссис Талливер чуть не хватил удар. Тихонько вскрикнув, она уронила большую ложку, которой набирала подливку, прямо в блюдо, с самыми неприятными последствиями для скатерти. Кези, не желая волновать хозяйку, в то время, когда та режет мясо, не открыла ей истинной причины того, почему Мэгги отказалась спуститься вниз. И миссис Талливер думала, что речь идет не более чем о приступе упрямства, за которое Мэгги сама себя наказала, лишившись половины обеда. Возглас миссис Талливер заставил все глаза обратиться туда, куда был устремлен ее взор. Щеки и уши Мэгги запылали огнем, а дядюшка Глек, седой добродушный джентльмен, воскликнул: «Ну и ну! Что это за маленькая девочка? Да я совсем ее не знаю! Уж не на дороге ли вы ее подобрали, Кезия?» «Гляди ты, ведь это она сама обрезала себе волосы», — в полголоса сказал мистер Талливер мистеру Дину и от души рассмеялся. «Видели вы такую негодницу?» «Ну, мисс, и смешной же у тебя теперь вид», — заметил дядюшка Пулет. И, вероятно, ни разу в жизни слова его никому не причиняли такой острой боли. «Фи, как не стыдно!» — громко произнесла тетушка Глек тоном самого сурового порицания. «Маленьких девочек, которые стригут себе волосы, следует сечь и сажать на хлеб и воду, а не пускать за стол вместе с дядюшками и тетушками». «Да-да», — подхватил дядюшка Глек, желая обернуть эту угрозу в шутку. «Я думаю, ее надо отправить в тюрьму. Там ей остригут остальные волосы, вот и подровняются». «Она стала еще больше похожа на цыганку, чем раньше», сказала тетушка Пулет с жалостью в голосе. «Какая обида, сестрица, что девочка такая смуглая. Мальчик-то беленький, ничего не скажешь. Боюсь, как бы это ей не повредило в жизни. Ох, гадкая девчонка хочет разбить сердце своей маме», — проговорила миссис Талливер со слезами на глазах. На Мэгги сыпался град упреков и насмешек. Сперва ее щеки вспыхнули от гнева, который на некоторое время, очень ненадолго, дал ей силы для внутреннего отпора. И Том решил, что, вдохновленная появлением рулета и драчоны, она стойко все перенесет. Под этим впечатлением он шепнул: «Ой, не могу, Мэгги, говорил я тебе, что влетит». Он сказал это из дружеских чувств, но Мэгги подумала, что Том радуется ее позору. И без того слабое сопротивление рухнуло, к горлу подкатил какой-то ком, и, вскочив со стула, она подбежала к отцу, уткнулась лицом ему в плечо и громко расплакалась. «Полно, полно, девонька!» — принялся утешать ее отец, прижимая к себе. «Ну что за беда? Твое право было их обрезать, коли они тебе мешали. Брось плакать, отец не даст тебя в обиду». Целительный бальзам нежности. Мэгги не забыла ни одного из этих случаев, когда отец не давал ее в обиду. Она хранила их в своем сердце и думала о них многие годы спустя, когда все толковали, что мистер Талливер плохо выполнил свой долг по отношению к детям. «Ох, и балует же твой муж этого ребенка, Бесси!» — громко произнесла в сторону миссис Глег. «Это ее погубит, ежели ты не примешь мер. Мой отец так своих детей не воспитывал, иначе не бывать бы нашей семье такой, какая она есть». К этому времени расстройство миссис Талливер из-за семейных неприятностей достигло, видимо, того предела, за которым наступает полное безразличие. Не обратив внимания на слова сестры, она откинула назад ленты чепчика и с немой покорностью судьбе принялась раскладывать рулет. Десерт принес Мэгги полное избавление, так как детям разрешили взять настойку и орехи в беседку. День был очень теплый. С живостью букашек, выбравшихся из-под направленного на них зажигательного стекла, они выбежали из дома и помчались на перегонки по саду, где только-только стали набухать на кустах почки. У миссис Талливер были особые основания отпустить детей. Теперь, когда покончили с обедом и мысли больше не были заняты едой, наступил подходящий момент, чтобы сообщить о планах мистера Талливера относительно Тома, и самому Тому при этом лучше было не присутствовать. Дети привыкли, что о них говорят так свободно, словно они птицы и ничего не понимают, как бы они ни вытягивали свои шейки и не прислушивались. Но в данном случае миссис Талливер проявила необычную осмотрительность, так как за последнее время по некоторым признакам убедилась, что учение у пастора для Тома перспектива столь же малоприятная, как, например, обучение у констебля. Миссис Талливер со вздохом признавалась себе, что ее муж все равно сделает по-своему, что бы там ни говорила сестрица Глег или сестрица Пулет. Но во всяком случае, если дело обернется худо, никто не сможет ее упрекнуть, что она согласилась на безрассудный поступок мужа, ни слова не сказав своей родне. «Мистер Талливер», — прервала она беседу своего мужа с мистером Дином, «не пора ли уже рассказать тетушкам и дядюшкам, что ты решил насчет Тома?» «Ладно», — довольно резко ответил мистер Талливер. «Я готов кому угодно сказать, что я решил с ним сделать». «Я решил», — продолжал он, глядя на мистера Глега и мистера Дина, «я решил послать его к мистеру Стеллингу, пастору в Кинг-Лортоне. Очень, говорят, сведущий человек, он Тома на ум наставит». Среди присутствующих пронесся шепот удивления, как это бывает в сельской церкви, когда священник коснется с кафедры житейских дел своей паствы. Для тетушек и дядюшек было полной неожиданностью узнать, что планы мистера Талливера как-то связаны с пастором, что до дядюшки Пулета он вряд ли был бы больше сбит с толку, если бы мистер Талливер заявил, что собирается послать Тома к лорду-канцлеру. Мистер Пулет принадлежал к тому ныне вымершему классу английских йоменов, которые одевались в тонкое сукно, платили высокие налоги и подати, исправно ходили в церковь и уничтожали по воскресеньям праздничный обед, столь же твердо веря в то, что между британской церковью и государством нет никакого различия, как в то, что солнце вертится вокруг земли. Печально, но факт, у мистера Пулета было смутное представление, что епископ – это нечто вроде баронета, который может быть, а может и не быть священнослужителем, так как пастор его прихода был человек родовитый и состоятельный. Мысль о том, что священник выступает в роли учителя, настолько противоречила всем его понятиям, что совершенно не укладывалась в голове. Я знаю, в наш просвещенный век трудно поверить в столь глубокое невежество, но поразмыслите, каких блестящих результатов может достигнуть при благоприятных условиях человек, одаренный природными способностями. А дядюшка Пулет отличался как раз исключительной природной способностью к невежеству. Он-то первый и выразил вслух свое недоумение. «Что? Зачем вам понадобилось посылать его к пастору?» — спросил он, изумленно помаргивая, и поглядел на мистера Глега и мистера Дина, чтобы увидеть, понимают ли они хоть что-нибудь. «Да за тем, что пасторы, как я смекаю, лучшие учителя», — сказал бедный мистер Талливер, который в лабиринте нашего мудреного света с величайшей готовностью крепко хватался за любую путеводную нить. «Джейкобс, у которого был том не пастор, а что толку? Ничему он тома не выучил. Вот я и решил, уж коли посылать тома к учителю, так чтоб не был вроде Джейкобса. А этот мистер Стеллинг, судя по всему, как раз такой человек, какой мне нужен. Я собираюсь отправить к нему тома после Иванова дня», — решительно закончил он, постучав по крышке табакерки и заложил в нос понюшку табаку. «Вам тогда придется оплатить солидный счет за полгода. Эй, Талливер, пасторы имеют о себе довольно высокое понятие», — заметил мистер Дин, с шумом втягивая табак, что он проделывал во всех тех случаях, когда хотел остаться в стороне. «И вы думаете, сосед Талливер, пастор научит его различать с первого взгляда, какая пшеница хорошая, какая плохая?» — засмеялся мистер Глег. Он любил пошутить и считал, что теперь, когда он удалился от дел, ему не только простительно, но даже подобает видеть вещи с их смешной стороны. «Да я, понимаете, задумал тут кое-что насчет тома», — начал мистер Талливер, но, сделав это заявление, умолк и поднес к губам стакан. «Ну, ежели мне дозволят раскрыть рот, а это нечасто бывает», — с горькой многозначительностью вмешалась миссис Глег, «я хотела бы узнать, какой толк дать мальчику воспитание непосредством». «Видите ли», — продолжал мистер Талливер, глядя не на миссис Глег, а на мужскую половину своей аудитории, «я решил пустить тома по другой части. Я уж давненько об этом подумывал, а как посмотрел на Гарнета и его сына, так и сомневаться перестал. Хочу определить его к какому-нибудь делу, где бы он мог начать без капитала. Вот и надо отдать его в науку, чтоб он не уступал законникам и всяким таким людям, и меня мог при случае надоумить». Не разжимая губ, на которых играла не то жалостливая, не то презрительная улыбка, миссис Глег издала громкое «гм». «Было бы куда лучше для иных людей», — произнесла она после столь многообещающего введения, «кабы они оставили законников в покое». «Значит, он стоит во главе средней классической школы, этот пастор», — «Вроде той, что на Маркет Бейли?» — спросил мистер Дин. «Нет, вовсе нет», — обернулся к нему мистер Талливер. «Он возьмет не больше 2-3 учеников, так что у него будет достаточно времени для каждого из них». «А-а-а! И он их быстрее выучит, а то им трудно учиться, когда их так много», — заметил дядюшка Пулет, чувствуя, что, наконец, проник в самую суть этого трудного вопроса. «Он верные деньги?» — спросил хорошие, — осведомился дядюшка Глек. «Да, добрых 100 фунтов в год, не меньше», — произнес мистер Талливер, немало гордясь своим решительным образом действий. «Но это, опять же, не выброшенные деньги. Образование для Тома будет тот же капитал». «Да, это имеет свой смысл», — заметил мистер Глек. «Что ж, сосед Талливер, может, вы и правы? Может, вы и правы. Коль нет земли и нет ни пени, то впору взяться за учение. Я помню, видел эти 2 строчки на витрине в Бакстоне. Но нам, не ученым, лучше приберечь свои денежки. А, сосед Полет?» Мистер Глек с довольным видом потер колени. «Дивлюсь я вам, мистер Глек», — заявила его супруга. «Не к лицу это человеку вашего возраста и положения». «Что не к лицу, миссис Глек?» — спросил мистер Глек, весело подмигивая окружающим. «Новый синий костюм, который я сегодня надел?» «Мне жаль вас, мистер Глек. Как можно проявлять такую слабость характера? Я говорю, не к лицу вам шутить, когда ваша родня, очертя голову, несется к разорению». «Коли это вы обо мне?» — отозвался мистер Талливер, задетый за живое. «Так обо мне можете не беспокоиться. Я справлюсь со своими делами без посторонней помощи». «Как это я забыл!» — сказал мистер Дин, благоразумно переводя разговор на другую тему. «Ведь я слышал от кого-то, что Уэйкем тоже собирается послать своего сына, этого калеку, к пастору. Ты не помнишь, Сьюзан?» Обратился он к своей супруге. «Ничего не могу об этом сказать, ровно ничего», ответила миссис Дин и снова крепко сжала губы. «Кто-кто, но уж никак не миссис Дин станет ввязываться в перебранку, где того и гляди достанется тебе самому». «Что ж», сказал мистер Талливер, преувеличенно весело, чтобы миссис Глек видела, что он и думать о ней забыл. «Уж коли Уэйкем хочет послать сына к пастору, будьте уверены, я не промахнусь, когда сделаю то же. Уэйкем — самая продувная бестия, какую породил нечистый. Ну уж он-то насквозь видит всякого, с кем имеет дело. Да-да, скажите мне, кто мясник Уэйкема, и я скажу вам, где покупать мясо». «Но сын адвоката Уэйкема — горбун», — заметила миссис Пулет со смутным ощущением, что вся эта история принимает несколько похоронный характер. «Натуральнее послать его к пастору». «Да», — вмешался мистер Глек, опрометчиво подхватывая слова миссис Пулет. «Не забывайте об этом, сосед Талливер. Сын Уэйкема вряд ли пойдет по деловой части. Уэйкем сделает из него джентльмена, из бедного мальчонки». «Мистер Глек», — прервала его миссис Глек, тоном свидетельствующим, что, хотя она решила крепко закупорить свое негодование, оно помимо ее воли с шумом прорывается наружу. «Придержите лучше язык. Мистер Талливер не желает знать ваше мнение, равно как и мое. Иные люди сами лучше всех все знают». «Но, коли судить по вашим словам, «Так это к вам как раз и относится», — отрезал мистер Талливер, снова начиная кипятиться. «О, я молчу», — саркастически промолвила миссис Глек. «Моего совета не спрашивали, и я не даю его». «Редкий случай», — сказал мистер Талливер. «Советы — единственное, что вы даете, даже чересчур охотно». «Давать, может, я ничего и не даю, зато охотно сужаю», — отпарировала миссис Глен. «Я одалживала деньги кое-кому, кто, может, статься, заставит меня пожалеть, что я сужала собственную родню». «Полно, полно, полно», — пытался успокоить их мистер Глек. Но ничто не могло удержать мистера Талливера от резкого ответа. «Ну так вы, сдается мне, имеете долговое обязательство и получаете свои 5%, родня это или не родня». «Сестрица», — умоляюще промолвила миссис Талливер, «выпей настойки и возьми хоть немножко миндаля и изюма. Бесси, мне жаль тебя», — обернулась к ней миссис Глек. Она сильно напоминала дворняжку, которая обрадовалась случаю оставить в покое прохожего с палкой и облаять безоружного. «Ни к чему сейчас толковать мне о миндале да изюме». «О, Боже, сестрица Глек, не надо ссориться», — простонала миссис Пуллет, роняя слезу. «Да еще после обеда. Тебя может хватить удар. Смотри, ты вся красная сделалась. А мы только-только сняли траур и уложили в сундуки платье с крепом. Так сестры не поступают». «Надо думать, не поступают», — отрезала миссис Глек. «Хорошенькие настали времена, ежели одна сестра приглашает к себе в дом другую нарочно, чтобы затеять ссору и оскорблять ее». «Легче, легче, Джейн, не горячись», — вступился мистер Глек. Но не успел он договорить, как мистера Талливера, ни в коей мере еще не излившего свой гнев, снова прорвало. «Да кто тут затевает ссоры?» — вскричал он. «Вы сами не можете оставить людей в покое и вечно всех грызете. Я ни за что не стану ссориться с женщиной, ежели она знает свое место». «Свое место? Еще чего?» — повысила голос миссис Глек. «И поважнее вас были люди, мистер Талливер. Они давно уже спят вечным сном, а обращались со мной поуважительнее, чем вы. Хотя, конечно, мой муж сидит тут, словно воды в рот набрал, и смотрит, как меня оскорбляют. И кто? Тот, кто и думать бы об этом не посмел, когда бы некоторые члены нашей семьи не вышли замуж за невесть кого». «Уж коли об этом речь зашла, — отпарировал мистер Талливер, — так моя семья не хуже вашей, и даже лучше. В ней нет женщины с таким вздорным характером». «Отлично», — заявила миссис Глек, поднимаясь. «Не знаю, может, вы, мистер Глек, думаете, что так и надо сидеть здесь и слушать, как меня поносят. Но только я ни минуты не останусь в этом доме. Вы можете оставаться и ехать домой в двуколке. Я пойду пешком». «Ах ты, Господи, ах ты, Господи!» — горестно промолвил мистер Глек, выходя из комнаты вслед за своей половиной. «Но как ты мог это сказать?» — со слезами на глазах проговорила миссис Талливер. «Скатертью дорожка», — проворчал мистер Талливер, слишком разгоряченный, чтобы его могли охладить даже ручьи слез. «Пусть уходит. И чем скорее, тем лучше. В другой раз подумает, прежде чем указывать мне». «Сестрица Пуллет», — растерянно обратилась к сестре миссис Талливер, «как ты полагаешь, выйдет, что, ежели ты пойдешь за ней и попробуешь ее урезонить?» «Лучше не надо, лучше не надо», — сказал мистер Дин. «Уладите это в другой раз». «Тогда, сестрицы, пойдем посмотрим, что делают дети», — предложила миссис Талливер, вытирая глаза. Ни одно предложение не могло быть более кстати. Когда сестры вышли из комнаты, мистер Талливер вздохнул с облегчением. Ну и надоели ему эти женщины хуже мух. Одним из наибольших удовольствий мистер Талливер полагал беседу с мистером Дином. Но тот был настолько занят, что видеться им удавалось очень редко. Мистер Талливер считал мистера Дина самым смыслящим из своих знакомых. К тому же тот обладал бойким и злым языком, чего так недоставало самому мистеру Талливеру, у которого любовь к острому словцу не находила себе членораздельного выражения. И теперь, когда женщины ушли, они могли, наконец, завести серьезный разговор, не опасаясь, что их прервут из-за каких-нибудь пустяков. Они могли обменяться мнениями насчет герцога Веллингтона, позиция которого в католическом вопросе показала его в совершенно новом свете, и выразить свое презрение к тому, как он вел себя во время битвы при Ватерлоо, которую он ни за что бы не выиграл, если бы в его распоряжении не было многочисленной английской армии. Не говоря уже о Блюхере и пруссаках, подоспевших, как слышал мистер Талливер от весьма осведомленного человека, в самый последний момент. Тут, правда, между ними возникло небольшое разногласие, ибо мистер Дин заметил, что не склонен слишком доверять пруссакам. Форма их морских судов и неудовлетворительный характер сделок с данцигскими пивоварами заставляют его придерживаться весьма низкого мнения о пруссаках вообще. Потерпев поражение в этом вопросе, мистер Талливер принялся сетовать на то, что не бывать уже стране такой, какая она была когда-то. Однако мистер Дин, связанный с фирмой, доходы которой с каждым годом росли, естественно, не так мрачно смотрел на будущее и привел несколько примеров насчет состояния экспорта, в частности, экспорта кож и технического цинка, которые несколько успокоили страхи мистера Талливера и отодвинули в более отдаленное будущее те времена, когда страна окончательно станет добычей папистов и радикалов, и честным людям трудно будет пробиться в жизни. Дядюшка Пулет сидел и, помаргивая глазками, слушал, как они обсуждают эти высокие материи. Сам он в политике ничего не смыслил, считая, что тут нужен особый талант. Но, судя по тому, что они говорили, этот герцог Веллингтон совсем не подходил для своего поста.